Маріна Цвітаєва. Камінний ангел. П'єса в шести картинах, в стихах. От того і плачу много, от того, що взлюбила більше Бога, милих ангелов його. Маріна Цвітаєва. Сонечки Голідей. Женщине, актрисе, цветку. Героиня. Действующие лица. Ангел, настоящий, германский, грустный. Амур, охотник, красавец. Ветрогон, француз по духу, 18 лет. Венера, она же мать Вероника. Во второй картине старая колдунья. В четвертой торжественная настоятельница. В шестой почтенная сводня. Аврора, невинное дитя, две белокурые косы. Вдова, служанка, богатая невеста, настоящая, как Бог велел. Веселая девица, торговка яблоками. Герцогиня, красавица, 20 лет. Богоматерь в звездном плаще. Монашка, еврей. Картина первая. Колодец святого ангела. Германия XVI века. Прирейнский городок. Круглая площадка. Посередине колодец со статуей святого ангела. Вечерняя заря. Колокола. К колодцу подходит 30-летняя вдова. Из простых, в черном, опускается на колени. Вдова. Ангел небесный, священный страж города нашего. Вот уже год, как скончался мой бедный муж. Бог, упокой страдальца. А детей у меня 6 душ. Ангел, ангел святой, сжалься. Не могу я руки сидеть сложа. Я незнатная госпожа. Только о знатным можно за милым в гроб, а часовенный пол студить. Только знатным можно за милым в гроб. Я швея, и мне надо шить. Чем за платье сесть, на погост иду. Ох, дурная любовь укащица! Каково пресветлый в таком году третью счетом терять заказчицу? Чуть глаза закрою, все он, и не помнишь, чем руки заняты. Не спошли мне, ангел, душевный сон. Исцели от любовной памяти. Снимая с руки 2 обручальных кольца. 2 кольца бросаю в дар, мужней и вдовье. Исцели любовный дар чистою водою. Чтобы мне, восстав из мглы сновидений темных, кроме нитки да иглы, ничего не помнить. Бросает кольца, зачерпывает ковшом воды, пьет, крестится, уходит. Вдове на смену 16-летняя служанка, хорошенькая, румяная, заплаканная, в настоящей крестьянской одежде того века. Служанка. Мой век — горшки да утюги, кастрюли да лоханки. Пресветлый ангел, помоги, я бедная служанка. И всем и каждому раба весь день душа трясется. Простой служанке не судьба, прекрасный сын господский. Лишь смерть одна равняет лбы, любовь — дурная сваха. Ах, у меня равно грубы и руки, и рубаха. Страшнее всех загробных зол, когда сверкнут под дубом его лазоревый камзол и розовые губы. Он мне колечко дал, сапфир, тайком от графских дочек. Ты мне дороже всех, графинь, мой полевой цветочек. Пресветлый ангел, остуди мне грудь водою райской, чтоб умер у меня в груди прекрасный сын хозяйский. Бросает колечко. Зачерпывает ковшом воды. Пьет, плачет, уходит. Ей на смену, разряженная, дородная, похожая на огромную куклу на колесах, богатая невеста. Богатая невеста. Я богатая невеста. Жемчуга, луга. Мне повсюду честь и место. Мне весь свет слуга. Белый голубь в клетке белой. Цвел у липы лист. Ах, на горе полюбился мне бедняк-флейтист. Брыжут слезы, как из лейки, на худой жакет. Ничего-то, кроме флейты, за душою нет. Каково по всем трущобам флейту дуть 3 дня, чтобы перстеньком грошовым одарить меня? Сам бурмистр за свахой сваху шлет и шлет к отцу. Знаю, знаю, что не сахар с голышом к венцу. Остуди мой разум чистой ключевой водой, чтобы вытеснил флейтиста бургомистр седой. Бросает кольцо, зачерпывает ковшом воды, пьет, крестится, юбка вокруг, как золотой огромный колокол. Уходит. Ей на смену молодая, как восковая святая, монашка. Монашка, опускаясь на колени. Прохожу, опустив глаза. Мне любить никого нельзя. А ресницы мои длинны, говорят, что они как стрелы. Но в том нету моей вины. Это Бог их такими сделал. Я ресницами не хвалюсь, все молюсь, все молюсь, молюсь. Ангел праведный, ум мой прост, но сегодня в исповедальне он сказал мне, мрачно как пост, Бог не любит, когда печальны. Можно душу спасать, шутя. Подыми-ка глаза, дитя. Божий ангел, возьми венец, он не тронут и свеж покамест. От того, что колечка нет, у меня от него на память. Бросает венок. Зачерпывает ковшом воды, пьет, уходит. Ей на смену, завернутая в большой черный платок, веселая девица. Накрашена по брови, худа, стройна, благородна. Веселая девица, целуя землю. Пресветлый ангел, я твоя раба. Пресветлый ангел, речь моя груба, румянец груб и голос груб и смех. Но ты ведь ангел, и вода для всех. Как в воду канул, плакала, звала. Я только ночку с ним одну спала. Пресветлый ангел, ты меня прости. 3 дюжины колец в моей горсти. Христа продам, отца и мать продам. Но я его колечко не отдам. И черт с твоей водой, какой в ней толк? Какой ты ангел, каменный ты столб? Швыряет кольца ему в голову. От движения платок падает, открывая прекрасное глубоко вырезанное платье. Плюет в колодец, уходит. Уходя, поет. Я веселая девица, если ж часто плачу, как в воде не литься, рекам не струится, я не мастер, не художник, если ж губы крашу. Знать, краса моя природная, вся как есть, сцелована. Я у матушки в утробе песни пела, билась, чтоб на волю отпустили. Родилась, влюбилась. Последние слова за сценой. Ей на смену торговка яблоками. Через руку большая корзина с яблоками. Сама, как прошлогоднее залежалое яблоко. Торговка яблоками. Яблоки, яблоки, румяные яблоки. Был у старой яблони сын, румяный яблочек. Праздник воскресный, ангел небесный. Я его волосиков кольцо в воду бросила. Из твоего колодца я напилась одопьяну. И никак не вспомню, старая я дура, какой был он, темный али белокурый. Люди делом заняты, мое дело кончено. Возврати для памяти волос его кольчика. Чтоб предстал хоть в сне туманном мне мой ангельчик. Кому яблочек румяных? Кому яблочек? Вставая с колен, опрокидывает всю корзину, частью в колодец, частью на камень площади. Подбирает уцелевшие яблоки, все до одного. Плачет, уходит. Некоторое время площадь пуста. Потом издалека звонкий, легкий, счастливый шаг. Аврора. 18 лет. Белокурые косы. Лицо затмевает одежду. Глаза — лицо. Аврора, высоко закинув голову. «Здравствуй, ангел!» «Это я. Как дела?» «Много? Изнизу ковшей, вниз колец. Я к тебе ни за водой, ни с бедой. Доброй ночи пожелать. Я пришла». Вскакивает на край колодца. Ангел огромный, она маленькая. Становится на цыпочки, обвивает ангела за шею руками, целует, куда достает губами. Доброй ночи пожелать и сказать, что сегодня на вечерней заре от дверей моих ни с чем поплелся 18-й по счету жених. Смеется. Знатный, в перьях до земли. Здесь звезда, гости из Франции, к курфюрсту. В слезах он колени преклонил. Я ж, смеясь, уверяла, что жених мой знатней. Откинувшись назад, руки у ангела на плечах, глядит на ангела. Так же скромен, так же слеп, так же глух. Что ж не скажешь мне, жених, что мне рад? Целый город уж трубит, тру-ту-ту, что невеста я тебе в небесах. Весь колодец осушу, не забыть, а колечко, если брошу, всплывет. От того, что я тебя одного до скончания вселенной люблю. Прячется ему под крыло, потом снимая с руки кольцо. Вот на руку тебе колечко, серебряное, как слеза. Когда колечко почернеет, ко мне на выручку спеши. Лети, пока не сломишь крыльев. А сломишь, так иди пешком. А если ж мертвую застанешь, знай, я была тебе верна. Надевает ему на руку кольцо, целует руку. Занавес.